Почему ваша соседка Валентина Петровна трубку не берет? Откуда я знаю? Блин, ты прям не знаю даже, что делать. Что-то она вот какая-то вот. Я вот 218, вот я вот выхожу, вот меня вот Игорь зовут. Всегда она почему-то то собак на меня своих как его травит, то там еще то кислотой в глаза брызгает. Ну, во-первых, так сказать, из какой квартиры-то вообще? Вы из 218, да? Да, меня зовут Игорь, я из 218. Не, ну это я понял. А при чем здесь вода? Вообще у нас вообще другой стояк. Не, ну понятно, просто смотрите, бабушка вот такая А рядом. вот бабушка, да, она вот, короче, что думает, что ей кто-то звонит, там, угрожает, ей 5-10. А собак у нее давным-давно уже нету. Были собаки, я не спорю. Собак уже нет у нее? Конечно же, давным-давно нету. Я не знаю, вот просто она вот почему-то всегда думает, что я какое-то зло хочу ей причинить. Вот, я вот даже не знаю, мне даже страшно становится, как будто вот. Да, она мне говорила, что я типа как у нее квартиру хочу отнять, вот что-то типа. Да. Вот она так и думает, что ей кто-то по ночам кто-то звонит, там туда-сюда, угрожает, и, короче, Квартиру мол, типа. подписывай, бабуля, типа этого, вот в таком плане. Это она такая, нам говорит то же самое. Что Она ей как. звонят, вот. Она думает, что вот именно что вот из 218 квартиры. Вот это А меня. что конкретно, чего там, это я не знаю. Вот это вот меня и раздражает. А вы скажите, а как у нее поведение-то? Она на всех так агрессивно реагирует или Нет, как? нет, нет. Ну, она так спокойная, да? Ну, на нас нормально, что это у нас соседка нормальная. Ну, понятно, Все, мы там, здрасте с ней, до свидания, и все, в принципе. А так чего? Потому что не знаю, что она на вас думает, в принципе. Ну, понятно, но собак у нее все, собаки больше нет, да, как бы? Да были собаки, но нет, конечно же, давным-давно, уже больше 2 лет, наверное, нет собак. Не знаю, просто она мне. Ну понятно, в общем. Ну, это она может сказать что угодно, что на отравлю, там, 5-10, но это ничего не означает же, сами понимаете. Да, ну вы Вот. можете Просто сказать. то, что факт, она думает, то, что вы звоните и угрожаете, вот в чем дело. Поэтому она так Вот. и адекват, и, как говорится, не то, что адекватно ведет. Вот и все. А Не, просто вот. надо как-то с ней встретиться, будем так говорить. Конечно, не сегодня, естественно. Я знаю, И нет. где-то вот на первом этаже будем так. И просто нормально с ней поговорить. Вот и все. А то бывало это, если вот действительно я разговариваю с тем человеком, которого я видел, а то действительно там это было лет, наверное, сколько, 3-4 назад, вы зашли, и она там руками начала махать на вас, 5-10, если это вы были. Слушайте, Вот. а вот это, блин, как вам сказать, я даже боюсь уже к ней подходить. Как мне с ней поговорить? Я нормально. Она со Вот мной даже говорить, наверное, не знаю. я не знаю. Вот это я не знаю. Ну, Надо ладно. как-то, я не знаю, как-то надо, конечно, если вы позвоните в дверь ей, вот, и она откроет, так сказать, конечно, она может, так сказать, тоже руками начать там движение, будем так говорить. Это ни к чему. Вот надо вот как-то там на первом этаже или вот на улице с ней как-то, Ну будем так понятно. говорить, Ну, пообщаться. а А скажите, вы так если. она все боится, она открывается, раз-раз, глазок смотрит, струй, сразу, и все, и понеслась. Даже без разбора. Даже вы слова даже не скажете еще. Да? Вот в чем Кричит, дело. кричит, кричит сразу, да? Конечно. А, ну, ладно, спасибо. А вы можете, если что, передать, скажите, пусть вот как бы не думает, что ты 218 постоянно ей звонят, ладно? Хорошо, я ей скажу, хорошо. Ну Вот. все. Просто, конечно, надо как-то вам с ней Ну просто так уж урегулировать и неприятно. все. Неприятно, Потому что что она сосед. орет, кричит, вот я же слышу. Я вот иногда выхожу курить, я не клетка, я слышу там, а ночью там кто-то звонит и по ночам. Действительно звонит. Вот, тоже слышно звонок. Вот. И естественно, так сказать, это она начинает, вот там, опять звонишь, и такое сякое там, кому она говорит, не знаю. Но она думает, что вот именно 218. Вот в чем дело. Вот Может быть, понятно, что может быть даже вы здесь вообще, может быть, ни при чем. вот в А том вот и она дело. думает, что так. Вот я не знаю, почему он так вот интересно. Ну, Ну. спасибо вам большое, я постараюсь поговорить с ней. До свидания. Хорошо. Извините.